для коммивояжеров в Турейне, в Стейтлере? И надевать ли мне обручальное кольцо?» Джефф поднял руки, будто защищался от ударов. «Люси», — с мукой в голосе сказал он, — «не надо». «И в качестве кого прикажешь представлять тебя в Бостоне?» — продолжала Люси. «В качестве моего сына? Племянника? Друга детства?» «Не превращай все в грязь!» «И что я должна, по-твоему, сказать мужу?» «Некто, пожелавший остаться безымянным, запретил мне...» «Прекрати!» — сказал Джефф. «Есть много других способов». «Правда?» — с радостным удивлением в голосе произнесла Люси. «Может, ты сочинишь для меня ноту? Это полезная для будущего дипломата практика, пригодится тебе, когда ты станешь составлять протест премьер-министру Ирана или меморандум для венгерского МИДа. Дорогой сэр, настоящим извещаем вас о предъявлении прав на тело вашей супруги со стороны...» «Не издевайся надо мной», — подавленно сказал Джефф. «Разве я могу вести себя иначе? Люси, дорогая, ну пока все было идеально. Неужели ты обвинишь меня в том, что я хочу сохранить это?» «Идеально», — Люси иронически кивнула головой, как бы соглашаясь. «Их любовь была идеальной. Они предавались ей во время студенческих каникул и уикендов в дешевых гостиничных номерах, а по понедельникам молодой человек всегда поспевал к первой лекции. Как ты это себе представляешь?» «О, Господи!» — сказал Джефф. «Я словно в ловушке. Если бы я был старше, имел профессию и собственные средства...» «Но и что тогда?» — с вызовом спросила Люси. «Тогда мы могли бы ехать куда-нибудь, — сказал Джефф, — пожениться, жить вместе». Люси на мгновение задумалась. Потом она сказала тихим, ласковым голосом: «Радуйся, что ты еще слишком молод, не имеешь профессии и собственных средств». «Почему?» «Потому что в любом случае я не уехала бы с тобой». «Не говори так». «И тогда, — продолжала Люси, — ты бы стал искать причину в себе, а не в своем возрасте или бедности. Это намного больней. А так ты сможешь вернуться осенью в колледж и холодными вечерами хвастать в спальне своим насыщенным летом, которое ты провел у сестры в Вермонте. Я уже слышу, как ты рассказываешь о нем. Заранее прощаю тебя и даже немного завидую тому удовольствию, которое ты получишь». «Сам не знаю, что они во мне находят, — заявишь ты. Но замужние женщины определенного возраста, тут ты подмигнешь приятелям, ну просто виснут у меня на шее». «Чего ты добиваешься? — спросил Джефф. «Я пытаюсь объяснить тебе, — сказала Люси, — что лето — это только лето. Сезонные гостиницы закроются, окна коттеджей спрячутся за ставнями, озеро скует лед, птицы улетят на юг, дети вернутся в школу, а взрослые — к хождению по магазинам, бриджу, неудачам, страховкам, реальности. Последние холодные лучи солнца падали на Джеффа. Вид у юноши был подавленный. «Ты меня не любишь», — выговорил он. Улыбаясь, Люси подошла к юноше. «И это не совсем верно», — сказала она, нежно взяла юношу за подбородок и поцеловала. «Не печалься, мальчик», — добавила Люся, отходя от него. «До конца лета еще есть время». Джефф шагнул за ней и остановился, увидев вышедшего из-за деревьев Тони. Мальчик медленно брел по лужайке к дому. Люси заметила одновременно с Джеффом и вышла с веранды навстречу сыну. Тони замер. Посмотрел на мать и Джеффа. Его лицо ничего не выражало.